средние века во Франции был очень необычное правило. Именно с того времени пошло такое правило, чтобы прокаженные люди, которые заболевали проказой, они жили в лепрозориях, в специальных домах. Это название, оно до сего дня сохранилось. Лепрозории есть и у нас в стране. Вот, но человек попадал в лепрозорий необычным образом. В 1503 году был создан специальный религиозный суд. И если человек заболевал проказой, то его отводили в этот суд. И это иногда делали родственники, иногда это узнавали соседи и доносили, и тогда его принудительно отводили в этот суд. И суд консультировался с медиками, если действительно подтверждалась проказа, то этого человека присуждали к смерти. Но каким образом? Его не убивали, не казнили, его отправляли в храм католический, и там совершалась заупокойная служба, потом его помещали в гроб, этот гроб отвозили на кладбище, пели по нему, как по умершему, потом его погружали, в этот гроб погружали в могилу, и несколько горстей земли скидали сверху в эту могилу, и потом окружающие говорили хором такую фразу: «Отныне ты не жив, отныне ты мертв». Потом его доставали обратно, этого человека, и уже отправляли в этот лепрозорий. И там он доживал до своей смерти, и для всего мира он был человеком мертвым, по нему уже была служба, его уже похоронили. И этот человек жил еще несколько лет, возможно, но он был без общения со своей семьей, с какими-то другими людьми, он был человеком мертвым. Вы знаете, однажды в такое подобное место пришел проповедник Евангелия, и он таким людям сказал, что и в Евангелии были случаи, когда даже окружающие люди кого-то из людей присуждали к подобной смерти. Отказывались от него, цепями приковывали и говорили, что этот человек уже умер для нас, его не существует, а Бог и таким жизнь даровал. И вот в одном из таких лепрозориев образовалась небольшая община верующих. И в этом лепрозории действительно создалось вот это, вернее, исполнилось это слово, что Христос пришел оживить мертвых. Для всех они были мертвыми, а для Христа они были живыми. И они росли духовной жизнью, и у них был рост духовный. И когда они умирали, многие из них умирали людьми глубоко верующими. Сейчас мы послушаем участие из Тимошевска, стихотворение «Жизнь и пение. Что скажу в конце земной дороги».